Глава восьмая. Я вздохнул, приблизился к девушке, застывшей на сходнях. Она уже переоделась в халатик, а сверху накинула шубку с меховым воротником. Шубка подходила больше для прогулки по Красной площади, чем по двору Шамабада. «Я вас слушаю», — сказал я. «Здравствуйте», — Светлана изобразила милое смущение. «Вы не могли бы мне помочь?» «С чем?» «Миша ушел к начальнику заставы, а я вот без него в комнате обживаюсь. Затеяла небольшую перестановку». Не ответив, я вопросительно приподнял бровь. «Там есть большой шкаф», — продолжала она. «Мне самой его никак не сдвинуть. А я бы хотела его немножко переместить». «Извините, дела у меня. Мы затапливаем вам баню. Я не думаю, что Анатолий Сергеевич задержит вашего супруга слишком надолго. Дождитесь его». — Да, конечно, я понимаю, — поторопилась ответить она. — Но я бы хотела, чтобы, когда он вернулся в наше новое гнездышко, там уже царил настоящий порядок. Поймите, дорога далась нам тяжело. Мы уже так давно не ночевали на приличной кровати. Я слышала, какой сложной бывает пограничная служба. Пусть мой дорогой Миша хоть первый день нормально поспит. — Я пожал плечами. — Хорошо, пойдемте. Только быстро. — Спасибо. — Спасибо вам. Мы прошли вдоль здания заставы к отдельному входу в комнату замполита. Когда-то тут жил холостяк Строев, но его немногочисленные вещи уже перевезли в отряд. «Пожалуйста, вот сюда». Я вошел в комнату. То, что тут творилось, было очень далеко от того, что можно было бы назвать порядком. Посреди довольно просторной комнаты лежали распахнутые чемоданы. Тут и там валялись разбросанные вещи, по большей части женские. «У меня тут еще не прибрано», — смутилась Светлана. Я ей не ответил. «Вот, вот этот шкаф», — сказала она, указав мне на большой красный шкаф из массива. «Не могли бы вы его сдвинуть ближе в угол? Так в комнате станет просторней». Я пожал плечами, подналек и со скрипом передвинул шкаф. «Большое вам спасибо», — защебетала девушка. «Скажите, как вас зовут? Я уже со многими познакомилась на заставе, но вас еще не видела». «Меня зовут Александр», — суховато ответил я. «А меня Светлана». Девушка весело протянула мне тоненькую ручку. Вежливости ради я деликатно поздоровался, пожав ее за пальчики. Светлана тем временем быстро и, как она думала, незаметно оценила меня взглядом чуть не с головы до ног, растянула в улыбке пухленькие губки. «Спасибо вам за помощь, Саша. Признаться, я думала, вы не справитесь с этим громоздким шкафом в одиночку. Вы такой сильный». Я снова не ответил, взял шапку, которую снял, чтобы удобнее было двигать шкаф, теперь надел заново. Светлана уставилась на меня каким-то хищноватым взглядом, однако почти сразу переменила выражение лица и приторно мило улыбнулась, добавила. «Вашей невесте с вами очень повезло». «Я думаю, Светлана Николаевна, мне повезло с ней больше, чем ей со мной», — ухмыльнулся я. Светлана, казалось, трижды переменилась в лице, ее мина стала кисловатой. По всей видимости, жена Пуганькова была из тех молодых девиц, что любили купаться во всеобщем внимании, особенно в мужском. А еще не терпели, когда фокус этого самого внимания хоть на секунду сдвигался на кого бы то ни было еще. «Я очень за вас рада», — немного холодновато проговорила замполитша. «Ладно, извините, но мне пора», — сказал я и вышел. Светлана Николаевна не попрощалась. В этот момент где-то в Кабуле. В гостинице «Интерконтиненталь» было не очень людно. Из маленького кафе, расположенного на первом этаже, открывался вид на просторный холл отеля. Стоун вздохнул, вернул взгляд в книжицу меню. Жили в гостинице по большей части иностранцы, по тем или иным причинам посетившие столицу Афганистана. Стоун заказал кофе и какое-то местное мясное блюдо с труднопроизносимым названием. Учтивый и вежливый официант лет 40, одетый по европейской моде, неплохо, хоть и с акцентом, говорил на английском. Он принял заказ и убежал на кухню. Стоун откинулся в плетеном, немного неудобном кресле, поерзал в нем, посмотрел на часы. Его новый, пока еще заочный знакомый, должен был появиться тут через несколько минут. Уже давно стемнело, и холл гостиницы освещал тяжеловатый теплый свет. Стоун задумался. Дела шли не лучшим образом.